Мы прошли в просторную гостиную, Гарольд опустился в кресло, плеснул себе виски в стакан, закинул ногу на ногу и посмотрел на меня с раздражением. «Ну», — коротко произнес он, — я не ответил, просто подошел к нему вплотную, заставив его непроизвольно сжаться в кресле, словно в ожидании удара, достал из внутреннего кармана папку и бросил ему на колени, отступил на пару шагов назад и молчаливо замер посреди комнаты. Гарольд нерешительно открыл смятую папку, просмотрел пару страниц, нахмурился, недоверчиво глянул на меня и снова уткнулся в изучение досье на него же самого. «И что это?» — хрипло произнес он спустя минуту, не поднимая глаз. Я достал еще два фото из кармана и положил поверх страниц, снова заставив Гарольда вздрогнуть. «Это официантка по имени Эйприл, и ты в одной постели. Знаешь ее? Хотя, зачем я спрашиваю? И так все очевидно», — усмехнулся я. «Говорят, ей всего 15 лет». «Как так, Гарольд? Ей 17, недовольно проворчал мужчина, зыркнув в меня недобрым взглядом. «Да», — удивился я и мысленно перестроил свой диалог под изменившиеся обстоятельства, равнодушно пожав плечами. «Боюсь тебя огорчить, но в Калифорнии такие отношения все равно незаконны, если партнер старше 21 года, а ты, как я вижу, слегка старше 21, раза в два. А если девушка работает официанткой в том баре, который ты курируешь по службе, то мы с тобой получаем еще и отягощающие в виде нарушения этики, давления, конфликта интересов». «Да уж, Гарольд», — покачал я головой, — «похоже, ты серьезно влип. Ты вы шантажируете меня, шантаж», — усмехнулся я, загоняя Гарольда в еще большую депрессию. «Нет, я просто делюсь фактами. Фактами, которые могут однажды всплыть. Тебе нужно быть аккуратнее, Гарольд». Он сжал челюсть, вены на висках вздулись, медленно выдохнул, потянулся за сигаретами, щелкнул зажигалкой и молча закурил, наверняка лихорадочно прогоняя в голове варианты дальнейших действий. «Что тебе нужно?» — произнес он спустя половину выкуренной сигареты. «Ничего особенного и ничего невыполнимого. Просто будешь работать на нас, иногда, и получать за это регулярные и неплохие бонусы. То есть делать все то, что ты делал, только теперь для нас. Как тебе предложение? Что нужно делать? Заглянешь в парочку баров в Венисе, в рамках инспекции. Только строго по букве закона, никаких взяток в этот раз, никаких поблажек. Будь суров, непреклонен и честен как никогда. Для тебя это, наверное, впервые», — усмехнулся я. «Хотите устранить конкурентов?» — понимающе хмыкнул Синклер, стряхивая пепел прямо на пол. «Ты схватываешь на лету», — похвалил я его. «Я думаю, мы сработаемся». «Может и сработаемся», — задумчиво протянул инспектор. «А если я передумаю, тогда твоей бывшей жене придет конверт с копиями в офис АПЦ, анонимная жалоба, ну и в полицию. Копы любят такие истории, особенно про инспектора, который водит школьниц по мотелям». «Она не школьница», — недовольно проворчал Синклер. «Будешь это копам рассказывать», — хмыкнул я. «Так как, по рукам, готов поработать на благо города, Гарольд?» «По рукам», — вздохнул он. «Но обязательно было начинать с шантажа, нельзя было, как все нормальные люди, конвертик занести, пару ласковых слов сказать. Я бы и так все сделал. Не люблю я долгие прелюдии», — поморщился я, — «люблю жестко. Ну а досье и фото, это для подстраховки. Что бы ты ни думал соскочить или переметнуться к тому, кто больше заплатит, Гарольд». «Ясно», — буркнул он и потер лицо ладонью. «Черт, я уж думал, мне конец», — покачал он головой и усмехнулся. «Не только не конец, а начало твоей новой жизни, Гарольд, и нашего плодотворного сотрудничества. Если ты, конечно, не вздумаешь сглупить». «Не вздумаю». «Ну и славно», — кивнул я сам себе и протянул ему аккуратно сложенный лист. «Тогда держи». «Что это?» Он развернул бумагу, пробежал по ней взглядом и поднял глаза на меня. «Список. Это бары и клубы, на которые ты должен обратить пристальное внимание в ближайшее время, найти нарушения, наложить серьезные штрафы. В общем, займись своей непосредственной работой, не мне тебя учить». Синклер нахмурился и еще раз пробежал список глазами. «Здесь только 2 из 10 мои», — пробормотал он. «Твои, а остальные чьи?» «Моих коллег. Можешь забрать у них, ну не знаю, это не так просто. Сделай, ты же не дурак, разберешься. Поделись, поменяйся. Хм, ладно, придумаю что-нибудь», — пробормотал он, сворачивая листок и пряча его в карман. Задумчиво почесал шею и посмотрел на меня. «Слушай, как там тебя, Алекс?» — подсказал я. «Алекс, а если на меня наедут?» «Наедут? Кто?» «Владельцы баров и клубов, на которые ты меня натравливаешь. Это же непростые заведения, как я понял, усмехнулся он. Непростые, не стал отрицать я и задумчиво хмыкнул. Хм, а часто наезжают? Не часто, скривился мой теперь уже личный, карманный инспектор. Но обычно мы как-то договариваемся. Но ты ведь теперь как раз хочешь, чтобы они не смогли договориться? Именно. Хочу, чтобы ты был непреклонен. Закон, он ведь один, верно? С иронией усмехнулся я. Хорошо, я приставлю к тебе пару парней для охраны. Только это, он замялся. Что? Чтобы выглядели прилично. Мне слухи не нужны, что я с какой-то бандой якшаюсь. Не ссы. Наденем на них костюмы, дадим папочки. Будут твоими стажерами. Очень инициативные и очень вежливые стажеры. Готовые, в случае чего, пустить в ход биты и раскроить парочку черепов. Хм, это другое дело, заметно повеселел Гарольд. Когда нужно начать проверки? Завтра. Завтра, он нахмурился. А ты думал когда? После Рождества, завтра, Гарольд, завтра. Хорошо, покорно и тяжело вздохнул Синклер. Я кивнул, пожелал ему приятного вечера, ну или дня, развернулся и покинул дом своего первого завербованного инспектора. Надеюсь, он не вздумает выкинуть какой-нибудь фокус. Хотя, если и вздумает, то это будут только его проблемы. Мне было ничуть не жаль его. В бар я вернулся к 6. Он уже был вовсю наполнен звуками музыки, шумом и гулом голосов. Посетители пили и веселились, официантки только и успевали разносить подносы, бармен за стойкой дергал краны, наполняя бокалы один за другим, и щелкал открывалкой, срывая металлические пробки с горлышек бутылок. Джимми я увидел сразу, в компании других байкеров, с кием в руках, возле одного из 4 бильярдных столов. Кивком головы указал ему в сторону подсобки, и не глядя двинулся туда сам. «Как дела, Алекс?» «Нормально», — кивнул я. Завербовал нашего первого инспектора. Завтра он уже начнет первые проверки по району. А во, отличная новость. Радостно просиял Джимми. Только приставь к нему парней для охраны. Пусть ходит с ним везде, пока он наши дела решает. И пусть оденутся во что-то приличное, чтобы не палиться. Костюмы с галстуками, например. И морды пусть побреют. Сделаем, усмехнулся байкер. Наверное, отправь к нему ту троицу, что за ним следила. Парни, вроде, неплохо справились. Как скажешь, босс, растянул улыбку на своем хмуром лице Джимми. Сильно командую, да, спохватился я, осознав, что слегка увлекся. Есть немного, пожал владелец бара плечами. Извини, вздохнул я, не могу никак выбросить русских из головы. Ты, кстати, ничего нового не узнал? Узнал, удивил меня Джимми. Вот это тебе, протянул он мне смятый клочок бумаги. Мне, адрес, который ты просил, дом Могилевича, он самый. Спасибо, Джимми. Искренне поблагодарил я, развернул листок и пробежал взглядом, запомнив адрес. Я не знаю, что ты будешь делать с этой информацией, но будь осторожен, Алекс, ты еще с моим делом не закончил. Да я и сам еще не знаю, что с этим делать, честно признался я. Отдать копам? Ну да, конечно, безопасник у Хатсона. Черт, этот вояка хоть и профессионал, но что-то как-то стрёмно привлекать его, он же опять пойдет на пролом. Черт, ладно, наверное, нужно сначала съездить, посмотреть этот адрес самому, потом решу, что делать. Спасибо, Джимми, на автомате поблагодарил я байкера еще раз. Ладно, поеду я, прокачусь немного по вечернему Лос-Анджелесу, надо проветрить голову. Давай, Алекс, будь осторожен на дорогах, парень, хлопнул Джимми меня по плечу. Я развернулся и неторопливо двинулся на выход из бара. Глава 20. Дом на пляже. По адресу в Pacific Palisades, который дал мне Джимми, я приехал минут через 40, умудрившись немного поблукать в поисках правильных указателей. Остановился на холме, у самой кромки асфальта, убрал свой байк с трассы, подальше от дороги и посторонних глаз, спрятав его за кустами, подошел к краю песочного обрыва и взглянул на расстилающийся под ногами вид. Рай миллионеров. Вид отсюда был шикарный, весь пляж как на ладони. Ни собак, ни детей, ни скейтеров, ни серферов, ни спасательных вышек. Все как в рекламной брошюре, дорогие особняки, с видом на океан, белый песочек, ухоженные пальмы, дорожки из белого камня и джакузи под открытым небом, в которых кто-то, наверняка, прямо сейчас пьет шардоне или дом периньон, и жарит. Ну, или жарит, да. Черт, не могу так, я все равно закончу мысль, и жарит молоденькую, 18-летнюю ассистентку или победительницу очередного конкурса красоты. Дома тянулись вдоль берега на приблизительно одинаковых расстояниях, по 200-300 метров между участками, чтобы не мешать друг другу наслаждаться закатом или не нарушать личное пространство соседа. Пока не нарушать, лет через 20-30 здесь все застроит под завязку и с соседом можно будет обсуждать последнюю игру Лос-Анджелес Рейдерс через распахнутое окно, не выходя из спальни. Дома один наряднее другого и у каждого своя философия. У кого-то модерн с плоской крышей и стенами из стекла, а у кого-то колонны в духе греческого храма. Я огляделся, прикинул, что с дороги меня будет заметить непросто, особенно, если не знать, куда смотреть и что искать. Удовлетворенно хмыкнул, уселся на землю и принялся терпеливо наблюдать за роскошным, двухэтажным домом русских, обнесенным по периметру высокой стеной. Интересно, сколько они за него отвалили. Два этажа, большая территория, огромные панорамные окна с видом на океан. Миллион, полтора, хотя, нет, думаю, потолок, миллион. А если брали за наличку, а они, скорее всего, так и сделали, то могли еще 1200 выторговать. Хотя, зная русских, готов поспорить, они и не торговались. А домик все же хорош, в 20 минутах от Венеса, вдали от суеты, но и не так далеко от центра. Хм, вполне возможно, когда-нибудь, у меня тоже будет такой дом на берегу океана, но до этого еще ой как далеко. И если я еще доживу до этого момента, конечно, с моим умением попадать в разные передряги с завидной постоянностью. Пусто, тихо, безлюдно, ни единого движения. Будто хозяева куда-то выехали и оставили свою халупку на растерзание стервятников. Хотя, в бассейне слегка подрагивала вода под редкими порывами ветра, а шезлонги, раскрытые зонтики и распахнутые окна как бы намекали, дом не пустой, да и два припаркованных у ворот автомобиля как бы подсказывали, что хозяева на месте. Причем, авто явно не принадлежало персоналу или кому-то из охраны, слишком дорого и вычурно. Черный, новенький, лакированный Mercedes G-Wagen. Хм, откуда он у них, интересно? В Штатах я еще такие не встречал. И темно-зеленый Jeep Wrangler. Оба чистенькие, свежие и ухоженные. В своем наблюдательном пункте я провел почти 2 часа. Солнце уже заползло за горизонт, а никаких признаков жизни за это время в доме русских мною так и не было замечено. Я глянул на часы, вздохнул и устало потянулся. День сегодня выдался какой-то беспокойный. В окнах второго этажа вспыхнул оранжевый свет, и я вздрогнул от неожиданности. Есть, в доме кто-то есть. Первым на улице появился Игорь Гарик, самый молодой и наглый из троицы русских, которые были на переговорах, и которому так сильно приглянулась Мишель. Бокал в одной руке, тлеющая сигарета в другой, на лице солнечные очки, хотя от солнца осталось лишь воспоминание, на плечах небрежно наброшенная и распахнутая гавайская рубашка, демонстрирующая синие татуировки на груди. Парень сделал затяжку, задумчиво выпустив в небо клуб табачного дыма, поставил бокал на край перила и уставился в темнеющий над океаном горизонт. Минут через 15 к нему присоединились еще двое. Борис Иваньков, тот самый, кто угрожал вырвать язык хорьку, и Семен Сэм Могилевич. Мужчины перекинулись парой фраз, Могилевич кивнул в сторону бассейна, и вся троица двинулась на лежаки. О чем они говорили, я не слышал, но Гарик периодически возмущенно взмахивал руками, лежа на шезлонге, эмоционально спорил и недовольно качал головой, выкуривая одну сигарету за другой. Иваньков сидел напротив, доказывая свою точку зрения или отстаивая что-то свое, и лишь Могилевич в основном молчал. А когда говорил, то двое других покорно замолкали и послушно прислушивались к словам старшего. Минут через 20 во дворе появилась еще пара действующих лиц. Судя по строгим пиджакам, широким плечам, каменным лицам, характерной осанке и осторожным взглядам, охрана из бывших военных, не спеша прошлись по внутреннему периметру, встретились у ворот, закурили, перебросились парой слов и через 5 минут вернулись внутрь дома, скрывшись за неприметной боковой дверью. Итого, 5 хм. Троица воров посидела возле бассейна еще минут 20, и начало неторопливо расходиться. Я глянул на часы, на автомате отметил без 1:10 и снова уловил во дворе дома какое-то движение. Те же двое, тот же маршрут. Встреча у ворот, пара сказанных фраз и тлеющий в темноте алый огонек 2 сигарет. Патрулируют, каждые 30 минут, интересно, их всего 2, или есть еще кто-то на мониторах, хотя, камер на заборе я не заметил, значит, и мониторов нет. Странно, но с другой стороны, если они недавно купили дом, то вполне вероятно. Хм, это интересно, но выводы делать все равно пока рановато. Я рывком поднялся с земли и сделал два десятка приседаний, разгоняя кровь и разогревая слегка остывшие от прохладного океанского ветра тело. Продолжаем наблюдение. Дом потихоньку погружался в сон. Окна гасли, на горизонте всходила яркая луна. Осталось придумать, что мне делать дальше. Русских я нашел. Все трое на месте, Иваньков, Могилевич и Игорь Гарик. Только что мне это дает? Ничего. Все, что я видел, это троих мужчин, отдыхающих в своем пляжном доме. Ничего незаконного. Не похоже даже было на то, что девочки здесь. С одной стороны, держать здесь заложниц, это глупо. Но с другой, кто к ним сунется без ордера? США, страна ордеров, адвокатов и всяких прав, которые хрен нарушишь. Черт, вариантов ноль. Лезть на рожон, глупо. Я один против пятерых, не вариант. Я не супермен и не герой боевиков. Позвонить в 911, и что я скажу? Алло, тут в особняке русские мафиози держат заложников. Приедут копы, покрутятся у ворот, и даже войти внутрь без разрешения не смогут. Такие правила. Полиция действует строго в рамках пробаблицауси. Без тел, крови, криков о помощи, они ничего не сделают. Просто спросит у хозяина, все ли в порядке и нет ли жалоб, а у него точно все в порядке, и уедут. ФБР тоже не вариант. Без железных доказательств, без шансов повязать всю сеть разом, федералы даже не пошевелятся. Спасти двух девочек для них не приоритет. Вызвать ищейку Хатсона с его парнями, вот не уверен я, что они полезут на штурм, нарушая все писанные и неписанные законы. Вернее, уверен, что не полезут. И ладно бы силовая акция была оправдана, если бы была стопроцентная уверенность в том, что заложницы в доме. А если их там нет, это сразу подставит не только самого Хатсона под удар, но и всю фирму. Может, русские как раз этого и ждут, чтобы юристы наделали еще больше ошибок и дали им в руки еще больше козырей. Обратиться за помощью к Джимми, сомневаюсь, что он впишется в чужой конфликт. Зачем ему это? Да и он сразу дал понять, что с русским связываться не хочет и не рискнет, это не его уровень. Он дал мне адрес, и на этом, считай, сделал максимум. Позвать парней, Бака и Джо, да уж, чем они мне помогут? Вернее, что мы сможем сделать втроем? Да ничего такого. И опять же, идти на штурм. Да мы до бассейна не добежим, как нас перестреляют. И формально, будут правы, это вторжение на частную территорию. А если парни Могилевского оформлены как частная охранная организация, то они вообще могут стрелять на поражение, не боясь последствий. Как и сказал, вариантов у меня практически нет. Самое главное, я так и не узнал, где девочки. Я дождался очередного обхода охраны, глянул на часы, отметил 11 ночи и тяжело вздохнул. Черт, ладно, работаем. Потянул молнию куртки вверх, прикрывая грудь от прохладного ветра, и начал неторопливый спуск по песчаному склону. Кто не рискует, тот живет дольше. Так, кажется, но я рисковать сильно не собираюсь. Мне всего-то и нужно проникнуть аккуратно на территорию дома и поискать девчонок. Звучит вполне безопасно. Сигнализации не видно, камер тоже. График охранников я вычислил, остальные уже спят. Что может пойти не так? Я спустился вниз, стараясь держаться в тени, преодолел сотню метров по песку до высокой стены, которая вблизи какого-то хрена оказалась заметно выше, чем я думал, и замер, прислушиваясь к звукам вокруг. Тихо. Пока. Прошел вдоль периметра ближе к воде, туда, где высота была не больше полутора человеческих ростов, легко оттолкнулся от мягкого песка, зацепился за край, поранив пальцы о что-то острое, подтянулся и через секунду перемахнул через стену. Спрыгнул на мягкий зеленый газон с обратной стороны и снова притих, слушая лишь стук своего сердца в груди. Огляделся по сторонам и нерешительно замер. Где могут держать девочек, если они все же здесь? Точно не в доме. Да и подвала там не может быть, мы на песке. Тогда, додумать свою мысль я не успел. Над головой что-то просвистело, чиркнул металлический звук по камню, выбивая снопы и искр за моей спиной. Предплечье на миг обожгло огнем, я инстинктивно пригнулся и кувырком ушел в сторону, вскочил на ноги и помчал в приоткрытые створки боковых дверей дома, петляя из стороны в сторону и сам себя загоняя в западню. Но других вариантов все равно не было. Что может пойти не так? Да, Алекс, все. Сраный закон Мерфи в действии. Мой преследователь бежал за мной молча, без лишних криков и ненужных окриков, равномерно распределяя дыхание и не тратя пули, то ли боясь задеть шальным выстрелом обитателей дома, то ли надеясь взять меня живьем и допросить. Настоящий профессионал. Это плохо. В первый миг, когда я словно непуганный идиот стоял у стены, как неподвижная мишень, меня спасло только явно непривычное его руке оружие и неудобный глушитель. Ну и немного удачи. Хотя, судя по зудящему плечу, удачи мне досталась самая капелька. Черт, с чего он стрелял, интересно. Судя по звуку, какой-то дерьмовенький пистолет-пулемет. А судя по форме, которую я успел срисовать краем сознания, что-то израильское или палестинское. Надевать глушитель на израильский УЗИ, да еще, скорее всего, кустарным способом и без нужной балансировки, так себе идея. Смещается центр тяжести, прицелиться толком невозможно, а пули летят куда угодно, только не в цель, разброс с глушителем просто чудовищный, но зато, тихо, это да, с этим не поспоришь, хотя мне точно грех на это жаловаться, был бы у него в руках советский АК, лежал бы я уже у той самой стены, с простреленным брюхом и стеклянными глазами в безоблачное небо, хренов шпион, возомнил себя Джеком Ричером и Итаном Хантом вместе взятыми, дверной проем, спасительный темный коридор, и я внутри, я слегка не вписался в поворот, врезался плечом в косяк и стиснул зубы, пытаясь игнорировать боль. Потом себя пожалею. Все потом. Секунда, отсчитанная в уме, и я словно пушечное ядро, вылетаю обратно, пытаясь действовать вопреки здравой логике. Ну, это у меня хорошо получается, действовать нелогично. А других вариантов у меня все равно нет. Вижу перед собой недоуменное лицо противника, не ожидавшего от меня такой подлости, игнорирующий все правила разумного поведения и шаблоны рационального поведения при победе и штурме, и врезаюсь в его грудь плечом, словно средневековый таран, сношу с ног, валю на землю и запрыгиваю сверху, придавливая его тело к земле всей своей немаленькой массой. Короткая борьба, захват, болевой, противный хруст шейных позвонков, черт, человеческое тело гораздо хрупче, чем кажется. Я быстро огляделся по сторонам, оттолкнул от себя безжизненное тело противника и подобрал с земли выроненное в пылу схватки оружие. Пистолет-пулемет. Я был прав, израильский УЗИ с глушителем. Неудобный, громоздкий, тяжелый. Но зато скорострельный и совместительной обоймой на 32 патрона. Проверил затвор, снял с пояса трупа два запасных магазина, сунув в карман своей кожанки, будто готовился к маленькой войнушке, и прислушался. Вроде, тишина, или нет, черт. Кто-то крадется. Я рывком поднялся с земли и снова прыгнул в узкий коридор. Успел прижаться к стене и сделать два шага вглубь, скрываясь в темноте. Вовремя. То место, где я стоял секунду назад, прошивает короткая очередь, выбивая мелкие каменные крошки, бьющие мне по лицу. Черт, как он меня засек. В дверном проеме, на фоне темного неба мелькает человеческая тень. Я на автомате успеваю нажать на спусковой крючок, ощущая легкую, непривычную отдачу в руку, и слышу глухой стон, отталкиваюсь от стены и снова выскакиваю наружу из своего не самого надежного укрытия, уже дважды спасшего мою драгоценную шкурку, тело на земле, еще живое, капли крови, сжатое в ладони оружие, контрольный в грудь, черт, нечестно, прости, братишка, это не зло и не месть, это просто рефлексы и здравый смысл, я сам проходил эту школу и прекрасно знаю, нельзя оставлять живых противников за спиной. Минус 2. Черт, я ведь не на войнушку шел. Всегда так, будь готов убивать, или будешь убитым. Дом наполнился звуками, словно по сигналу. Кажется, мое присутствие не осталось незамеченным. Да и пошумели мы уже не слабо. Я нырнул в тень и прижался спиной к стене дома. Денис, донесся до моего слуха обеспокоенный мужской голос со второго этажа. Стас, что происходит? Гарик, я тут, Сэм. Что происходит? Кажется, я слышал выстрелы. Я тоже. Черт, почему они так смело разговаривают? Сука. Если бы я слышал выстрелы, я бы точно не стал кричать об этом на весь дом и выдавать свое месторасположение. Они ведь не идиоты. Тогда что, ХМ? Значит, они делают это специально, отвлекая меня и вынуждая делать ошибки. Да и голоса только два. Где ваш третий? Парни, я осторожно двинулся вдоль стены, заглянул в темный коридор и через секунду нырнул в дверной проем. Сделал несколько шагов и замер, прислушиваясь к звукам и голосам в доме. Игорь, вызови парней, срочно, уже, через 10 минут будут здесь. Голос парня прозвучал с ядовитой, торжественной усмешкой. ХМ, блеф, я не слышал разговор по телефону, тогда как их перекличку между собой слышал очень даже хорошо. Да и за 10 минут сюда так просто не добраться, даже по пустому ночному городу, минут 20, как минимум. А если прибавить к этому время на сборы, они ведь не дежурят, словно группа быстрого реагирования, в полном обмундировании все в одном месте, в ожидании звонка. Получается, все же блеф, но в любом случае, оставаться здесь и выяснять, насколько я прав в своих умозаключениях, я не собираюсь. Мне нужно выбираться. Вопрос только в одном. Как, черт, нужно было либо бежать к стене сразу, либо, без либо. Все остальные варианты, так себе. Даже если я сейчас попытаюсь провернуть это, велик шанс просто получить очередь в спину. Ладно, остается план. У меня есть план. Да уж, я проморгался, чувствуя, как глаза уже достаточно привыкли к полумраку, и осторожными, бесшумными шагами двинулся по темному коридору вглубь дома. 5 метров, 7, 10, ступени наверх и тусклый свет где-то в самом конце. По спине пробежали предательские мурашки, и я замер, пытаясь понять, что не так, и даже не успев поставить подошву ботинок на первый порожек. Что не так? Шорох, тихий, едва слышный, шаги на втором этаже, глухие голоса, но это уже дальше, не здесь. А вот шорох, словно тихое, едва слышное, чужое дыхание. Секунды текли тягуче медленно, а я все не торопился делать следующий шаг. Не нравилось мне это. Он не выдержал первым. Резко выпрыгнул из-за угла, пустил очередь наугад, заставив меня вжаться в стену, и тут же получил короткую очередь в ответ. С шумом споткнулся, врезался во что-то, застонал и издал характерный, булькающий звук, захлебываясь кровавыми пузырями. Значит, задеты легкие. Неприятно. Я мигом взлетел по ступеням наверх, торопливо огляделся, выпустил контрольную очередь по телу на полу и скрылся в следующем коридоре, уходя от очередных выстрелов в спину. Черт, дерьмо, сука, донеслось до меня. Боря, Борис, сука, он завалил Борьку. Я урою тебя, падла. Снова выстрелы, звуки битого стекла, что-то посыпалось мне на голову, и я выпустил очередь в ответ, перебежкой переместившись из одной комнаты в другую и присев за стеной на корточки, тяжело дыша и вслушиваясь в биение пульса в висках. Черт, знать бы еще, где второй, чтобы не дай бог не нарваться на него. Выстрел. Я высунул руку из-за поворота, нажал на спусковой крючок и тихо выругался. Дерьмо. Ни хлопка, ни толчка. Только металлический сухой щелчок. Я сглотнул слюну пересохшим горлом, ударил ладонью по корпусу и инстинктивно дернул затвор. Пусто. Похлопал по карманам в поисках запасных магазинов, не ощутил привычную тяжесть и снова выругался. Дерьмо. Что такое не везет, и как с этим бороться? Как так? Наверное, выронил, когда метался по комнатам. Эй, парнишка, донесся до меня ехидный голос моего противника. А чего не стреляешь? Неужели пульки кончились? Ну иди сюда, я дам парочку. Только лоб зеленкой не забудь намазать. Ждать смысла не было. А пока мы один на один, у меня есть хоть какой-то шанс. Я оттолкнулся ногами от пола, словно пружина, вылетел из-за поворота, сделал обманный рывок к одной стене, затем к другой, и понесся прямо по коридору, пригнувшись и пропуская очередную очередь над головой. Уворот, толчок, прыжок вперед. Я сшиб его всей немаленькой массой своей туши, припечатал к стене, словно тряпичную куклу, выбив плечом весь воздух из его грудной клетки, и крепко перехватил его руку, все еще цепко сжимающую и не выпускающую короткий пистолет-пулемет. «Ты, сука!» Удивленно расширились глаза Игоря Гарика, узнавшего мое лицо, нависшие над ним. «Я!» Короткий тычок в челюсть, глухой звук удара затылка о стену, и мой собеседник поплыл, не в силах держать себя на подкосившихся ногах. Я придержал его за шиворот, опустив на пол, вырвал из ослабших пальцев оружие и словно хребтом ощутил какое-то движение за спиной. Выпустил очередь прямо так, из-под локтя, не оборачиваясь и дырявя свою любимую куртку, и тут же перекатом ушел в бок. Семен Сэм Могилевский, самый старший из троицы присутствующих на переговорах в офисе юристов воров, с хрипом, неверяще глядя на окровавленную ладонь, он медленно сползал по стене, оставляя кровавые, размытые полосы и пытаясь из последних сил поднять тяжелый УЗИ с глушителем в мою сторону. -5, похоже на то. Отличная дипломатия, Алекс, и просто шикарный план. Да уж, все немного вышло из-под контроля. Я этого точно не планировал. Черт, я склонился над бесчувственным телом Гарика, похлопал парня по щекам, вздохнул, схватил его за лодыжки и потащил в просторную комнату с белыми диванами и огромными панорамными окнами с видом на океан, которую я успел приметить во время своих коротких, лихорадочных метаний по второму этажу дома. Кажется, теперь мне есть с кем поговорить. Глава 21. Допрос. Ждать, пока очнется Гарик, пришлось минут 5. Хотя, мне кажется, он пришел в себя еще пару минут назад и все это время лихорадочно размышлял, как выбраться из этой неловкой ситуации и что делать со мной, сидевшим в паре метров от него и внимательно наблюдавшим за каждым его движением. «Дернешься, прострелю колено», — произнес я равнодушным тихим голосом. «Хотя, он ведь все равно попытается что-то выкинуть, это просто вопрос времени. Так зачем ждать?» Глухой хлопок глушителя и дикий, нечеловеческий вой. «Сука! Нахера, тварь!» Гарик обхватил раздробленное колено и принялся кататься по полу, воя и размазывая кровь по белому паркету. «Что бы ты ни думал глупить», — пояснил я спокойным тоном, а про себя подумал. «Ну и оставлять тебя в живых я все равно не собирался». «Все, успокоился», — обратился я спустя пару минут к слегка притихшему и поглядывающим в мою сторону диким волчьим взглядом парню. «Дай ремень, жгут наложить», — требовательно прорычал он. «Где я тебе его возьму, а я ебу, сука, дай хоть что-то, вежливость, не твой конек, да?» — проворчал я, поднимаясь с места, вышел в коридор, снял пояс с трупа и через минуту вернулся обратно, сев на диван и швырнув импровизированный жгут своему новому другу. «Если он истечет кровью раньше времени, допросить его будет проблематично. Ты говоришь по-русски?» Удивленно посмотрел на меня Гарик, закончив с манипуляциями по оказанию первой помощи самому себе и крепко затянув кожаный ремень чуть выше простреленного колена правой ноги. «Да ты охрененно наблюдательный!» — похвалил я его. «Да пошел ты! Что тебе нужно, утырок? Ты же, блядь, не жилец! Ты понимаешь это?» «Понимаю. В доме кто-то еще есть? Сам как думаешь?» — снова огрызнулся он. «Я не знаю, скольких ты пришил, дебил. Нас было трое и двое охранников. Значит, больше никого. Хорошо», — кивнул я. «Ты действительно вызвал подмогу или блефовал?» Игорь померился со мной взглядом и с усмешкой произнес. «Вызвал. Врешь», — констатировал я. «Нахера тогда спрашиваешь, если и так знаешь? Просто интересно», — пожал я плечами. «Где девочки?» «Какие еще девочки? Не понимаю, о чем ты. У тебя есть еще второе колено», — напомнил я, дернув глушителем в сторону его левой ноги. «Можно подумать, ты просто уйдешь и оставишь меня в живых, после того, как я все скажу», — криво усмехнулся русский. «Может и оставлю, не пизди». Я поднялся с дивана, неторопливо прошелся по комнате, задернул шторы на окнах, вернулся и присел перед ним на корточки. «Где девочки?» — повторил я свой вопрос. «Пошел нахуй!» — глухой хлопок, и второе колено русского разлетелось кровавыми ошметками по комнате. «Вой! Дикий, нечеловеческий! Черт! Да на тебя ремней не напасешься!» — недовольно проворчал я. «Лежи здесь, я сейчас!» Я вышел в коридор, нашел спальню и шкаф у стены, распахнул дверки, порылся в вещах, снял с вешалки пару ремней и вернулся к заметно побледневшему, но все еще цепляющемуся за жизнь обеими руками парню. «Держи!» Кинул я перед ним на пол ремни и терпеливо замер, ожидая, пока он закончит накладывать и затягивать очередной жгут. «Мне некогда играть с тобой в игры, Игорек», — произнес я спустя минуту, дернув глушителем в сторону его паха. «Следующий выстрел будет в член, и я даже убивать тебя не буду. Знаешь, что тебя ждет без члена? Какая жизнь, сука!» — прорычал русский, глядя на меня из-под нахмуренных бровей снизу вверх. «Ты игнорируешь мои вопросы. Ладно, я расскажу. Ты станешь кастратом, евнухом. В твоем теле перестанет вырабатываться мужской гормон. Ты станешь пухленьким, симпатичным. Бабы тебя не будут интересовать. А еще знаешь, что самое интересное? Да пошел ты!» Собрал он сухую слюну и смачно плюнул в мою сторону. «Самое интересное», легко увернувшись, невозмутимо продолжил я, стараясь не демонстрировать, как у меня самого подрагивают руки от волнения. «Все же не каждый день я пытаю людей и простреливаю им колено. Самое интересное, что ты потеряешь свое место в воровской иерархии. Ты, мужик без члена, знаешь, что твои же сделают с тобой на зоне, если, вернее, когда ты туда попадешь. Ты станешь там девочкой-петушком. Это ведь западло, быть мужиком без члена, тварь, сука, мразь». Дернулся в мою сторону Игорь, но тут же застонал от боли и замер, тяжело дыша. «Лучше пристрели меня, сука». «Зачем?» — равнодушно пожал я плечами. «Считаю до трех, и отстреливаю тебе твое хозяйство. Раз, два, сука. Нет их здесь. Я не знаю, где они. «Черт!» – разочарованно произнес я. «Совсем не знаешь?» «Не знаю. Сказал же. Понял. Спасибо». Поблагодарил я парня и нажал на спусковой крючок. Если он не сказал мне под дулом пистолета у своего члена, где девочки, то тратить время на бесполезный допрос не имело смысла. А оставлять его в живых, это значило подписать себе смертный приговор. Да, возможно, через пару часов я бы его и расколол, но у меня не было этих пары часов. Слишком много неизвестных в этом уравнении, действительно ли он не вызвал подмогу, не ждут ли они кого в гости, не делает ли охрана каждые несколько часов контрольный сеанс связи с базой. Черт, и девчонок я так и не нашел. Выходит, все зря, дерьмо. Обыск дома отнял у меня еще минут 15. Спальни, рабочий кабинет, кухня. Не знаю, что я хотел найти. Может, что-то указывающее на то, где держат девочек, какие-то чеки, накладные, фото. А может, какие-то документы или оружие. Мало ли, внутренний хомяк подталкивал меня и шептал на ухо, ищи. Но пока было не густо. Ни документов, ни компромата. Хотя, понятно, дом новый. Русские воры еще не успели ни обжиться в нем, ни перетащить сюда свои дела. На большой шкаф в одной из спален я даже поначалу не обратил внимания и не хотел в него заглядывать. Ну шкаф и шкаф, одежда меня мало интересовала. Следуя какому-то внутреннему наитию, распахнул дверки, раздвинул в стороны ворох одежды на вешалке и удивленно уставился на две объемные черные сумки. Достал их, кинул на кровать, вжикнул замком и тихо выругался. Дерьмо, деньги, баксы, две полные сумки, забитые под завязку. Нет, две сумки баксов, звучит это, конечно, круто. Но на деле, сколько здесь? Миллионов пять? Наличка на 5 миллионов в реальности, это не роскошь, а реальный геморрой. Особенно если ты в США, в 1992 году, без официального бизнеса, без прикрытия, без документов. Черт, я сунул руку в одну из сумок и на всякий случай убедился в том, что глаза меня не обманывают. Плотные, аккуратно перевязанные банковскими резинками, пачки, пахнущие краской и почему-то железом. 5 миллионов. Может, чуть больше. Может, чуть меньше. Не суть. Может положить обратно в шкаф и забыть об этом, как о страшном сне. Просто потому, что столько бабок, это реальный геморрой размером с Нью-Джерси. А, я уже говорил об этом, ну вот, повторил еще. Мало того, что это наличка, которую можно отследить, так еще и русские будут искать свои деньги, если они вдруг исчезнут. Да и потратить столько денег я все равно не смогу. Все, что я смогу, это купить себе новый байк, обновить гардероб, приодеть подружку, ну и побаловать ее недорогими драгоценностями. Нахрена мне такое нужно? Я не настолько мелочен, на это все можно заработать и своими силами, без риска. А вот потратить деньги на что-то более серьезное, уже гораздо сложнее. Положить это в банк? Ха, удачи. С меня же тришку раздерут и заклюют вопросами о происхождении денег. Откуда? Налоги? Декларация? Как долго копили? Что за доход? Один неверный ответ, и меня повяжут не за то, что я сделал, а за то, что не смогу объяснить. Все, что выше 10 тысяч, уже вызывает вопросы в банковской и налоговой системе. А у меня тут целый фонд Маршалла в двух спортивных сумках. Даже просто выбраться из страны с таким баблом – задача не из легких. Так просто с двумя сумками денег через границу не перебраться. Можно попробовать вложить их в бизнес. Теоретически, купить себе автомойку или закусочную. На такую чепуху как раз можно потратить наличку, не сильно распространяясь о происхождении денег. Но нужен ли мне этот головняк с мелкими закусочными и автомойками? Не очень. Можно банально спрятать деньги до лучших времен. Зарыть, разложить по ячейкам, отдать на хранение. Но тогда деньги – мертвый груз. Да и проблема с легализацией так не решится. Ладно, давай думай, Алекс. Включай мозговой штурм. Все упирается в легализацию этих денег. Правильно? Правильно. Ну и еще в то, что русские будут искать их. Ладно, второй пункт пока отложим. Вернемся к первому. Легализация. ХМ. Ладно. Вариант номер 1. Подставной бизнес. Прачечная, кафе, бар. Вбрасывать нал по 5000 в день. Оформить все как выручку. Прогонять через зарплаты, закупки, ремонт оборудования. Через пару-тройку лет, вытащить вполне чистые, отмытые деньги. Ну-ну, долго, рискованно и дохрена возни. Придется подключать к Джимми, а значит, делиться. А еще, объяснять, откуда у меня такие суммы. Он не дурак, спрашивать не станет, но поймет все и будет помнить. А я не хочу, чтобы он это помнил. Вариант номер дос. Не знаю, почему я начал называть цифры на испанском, наверное, от волнения. Неважно. Вариант 2. Это использовать черный рынок. Обмен налички на безнал. Например, миллион кэша на 700 тысяч чистыми, на счете, с бумажками. Быстро. Работает. Но черт, 30, а то и 40% комиссии. Почти половина. За что? За то, что у кого-то есть нужные связи, а меня нет. И, опять же, без Джимми здесь не обойтись. Он знает этих людей. Я, нет. Вариант 3. Голливуд, купить долю в каком-нибудь трэш-проекте. Кровь, сиськи, самураи против вампиров в постапокалипсисе. Залить туда бабки, получить процент. Теоретически, чисто. Практически, слишком открыто, слишком публично и слишком много идиотов, не способных держать язык за зубами. Актеры, слишком большая вероятность того, что тебя сдадут при первой же возможности, если ты там новенький и не имеешь нужных знакомств. А я как раз такой. А еще, куча налогов. Да и вообще, я не продюсер, мать вашу, не мое это. Вариант Суатра. Офшоры. Что-то в этом есть. Какая-то неоформившаяся мысль крутится в голове, но я не могу ее уловить. Ну окей, пусть будут офшоры. Но я по-прежнему не могу положить такую сумму на счет в американский банк, чтобы перекинуть их на счет подставной фирмы в Панаме. Ну или не Панамы, неважно. И вывести их наличкой в сумке через границу, чтобы положить сразу в зарубежный банк, тоже не выйдет. 5 миллионов – это тебе не мелочь в кармане. Слишком много рисков и неопределенностей. Получается какой-то замкнутый круг. Вот вам и хваленые офшоры. Черт, но должен же быть выход. Я же уже копался в этом, когда делал схему для Хендерсона. Уже понимаю, как работают фирмы с адресом в Белизе, директоры фантомы, доверенности, все эти цепочки. Я даже знаю, где искать юриста. Ну или стажера в юридической фирме. Тоже сойдет. Значит, это реально. Осталось продумать саму схему. Спокойно, не горячась. Ладно, оставим это на потом. Я точно что-нибудь придумаю, но только сейчас не время и не место. Нужно сваливать отсюда, а не придумывать схемы. Я подхватил тяжелые сумки в обе руки, смахнул ключи от машины с тумбочки и вышел из комнаты. Русские. Нужно сделать так, чтобы русские не искали потерянные деньги. Вернее, искали, но не там. Была у меня одна мысль на этот счет, и мой старый знакомый Игорь Гарик мне в этом поможет. Я быстро спустился на первый этаж, закинул сумки на заднее сиденье Вранглера и двинулся к одному из двух гаражей справа от дома. Дернул ролетную створку вверх и вгляделся в темноту, лишний раз стараясь не пользоваться светом. По-хорошему, нужно вообще найти рубильник и погасить все освещение в доме, а то с холма я как на ладони. Ладно, сделаю. Но чуть позже, сейчас дело. Я оглядел темное пространство гаража, удовлетворенно хмыкнул и шагнул внутрь. Брезент, лопата, есть. Что еще? Бензин? Нет, это будет перебор. А вот хлорка или что-то похожее, это подойдет. Еще ведро, тряпки. Черт, нужно пошевеливаться. Каждая лишняя минута здесь, это неоправданный риск. Я сгреб в охапку инструменты труда, закинул по пути лопату в багажник авто и снова двинулся в дом. Поднялся на второй этаж и принялся за уборку. Замотал Гарика в брезент, вымыл полы, стер свои отпечатки пальцев, вернул УЗИ их законным, слегка мертвым, владельцам. Протер свои пальчики с рукоятей, оставил чужие, чтобы оружие не выглядело слишком чистым. Подобрал оброненные на лестнице магазины, убрал всевозможные следы своего присутствия в доме. Черт, долго. Алекс, пошевеливайся. Вытащил завернутый в брезент труп Гарика на улицу и закинул его в багажник. Снова вернулся наверх и еще раз окинул все критическим взглядом. Ну, если полиция будет искать, они точно что-то найдут. Капли крови, которые я наверняка пропустил, может, волосы. Будут вопросы, но сомневаюсь, что русские привлекут полицию, это не по их понятиям. Так что, шансы есть. Ладно, пора сваливать. Итак, тут уже лишние полчаса торчу. Я снова спустился на первый этаж и задумчиво замер напротив ворот второго гаража, что меня насторожило. Почему такое чувство, будто я что-то забыл или упустил? Почему я еще не за рулем Вранглера и не мчу по трассе как можно дальше отсюда? Черт, я знаю, почему. Стенки гаража изнутри были точно, как на фото с девочками, из голого, нешлифованного кирпича. Идиот, как я сразу этого не понял. Дерьмо. Я воровато огляделся, посмотрел на темнеющий слева холм и пустынное шоссе, идущие по нему серпантином, сделал шаг вперед и задумчиво подергал огромный замок. «Зачем закрывать ворота гаража на замок, когда у тебя в доме охрана? Причем, только одни ворота из двух, ХМ». Быстро, мысленно подгоняя себя, я нырнул в темное нутро смежного открытого гаража, нашел там что-то похожее на ломик и вернулся обратно. Торопливо вскрыл замок и откинул ролетные ворота вверх. Две пары перепуганных детских глазенок уставились на меня из дальнего темного угла, словно я был монстром из самых страшных детских страшилок. «Дерьмо! Ах ты гнида, Гарик! И какого хера я ему вообще поверил? Идиот! Ладно, спишем на стресс. Я тут только что хладнокровно 5 человек завалил, одного из них пытал, хоть и недолго, а потом нашел 2 сумки с деньгами. Все равно идиот, дебил. Ладно, в следующий раз буду умнее. Привет!» — усмехнулся я девочкам, все еще сжимая в руке короткий металлический прут, краем сознания понимая, что выгляжу сейчас не как спаситель, а как маньяк из американских фильмов ужасов. «Черт, и что мне с ними делать? Мия и Мари?» — назвал я девочек по именам, стараясь сразу завоевать их доверие и расположить к себе. «Я, Мия», — отозвалась младшая, и старшая тут же строго одернула ее за руку, шикнув на сестру. «Понятно, значит ты, Мари», — сделал я логичный вывод, обратившись к старшей. «Пойдемте со мной, а ты кто?» — недоверчивым тоном произнесла девочка, не двинувшись с места и не выпуская ладонь младшей сестренки из своей руки. «Меня послал ваш папа, сказал, чтобы я забрал вас отсюда. Папа», — подозрительно произнесла Мари, поднимаясь со старого матраса и помогая сестре встать. «Угу», — подтвердил я. Девочки подошли ближе и без смущения, с солидной долей интереса, уставились на меня, смешно задрав головы вверх. «А ты не врешь?» — прищурилась старшая. «Зачем мне это?» — пожал я плечами. «Ну не знаю, взрослые всегда врут. Я, нет, ХМ, вы тут как? Кстати, попытался я перевести тему. Вас никто не обижал?» «Нет», — покачала Мари головой, не переставая с недоверием разглядывать меня. «Только кормили одними бургерами и колой. Мама говорит, это вредно, и держали в темноте. А мне понравилось», — усмехнулась младшая. «Только живот потом болел», — тут же нахмурилась она. «Ладно», — вздохнул я, — «поехали к родителям, а то они наверняка волнуются. Вы, кстати, дорогу домой знаете?» «Нет», — одновременно отрицательно покачали девочки головами. «А адрес?» «Нет». «Черт», — тихо выругался я. «С тебя доллар», — радостно объявила Мия, требовательно протянув руку в мою сторону. «Доллар? За что?» «Папа говорит, ругаться нехорошо, и у нас принято за каждое плохое слово платить штраф». Я похлопал по карманам, достал 5 баксов и протянул их маленькой блондиночке. «У меня нет сдачи», — разочарованно протянула девочка. «ХМ, ну тогда я сейчас еще на 4 доллара ругнусь. Так пойдет? А разве так можно?» — недоверчиво нахмурилась Мия. «Взрослым можно. Дерьмо. О», — обрадовалась она, — «осталось 3, давай еще». «Да нет, это я в том смысле, что не знаю, куда вас вести», — пояснил я. «О, а хотите, поедем к Мишель?» «Ты знаешь Мишель?» — удивилась Мари. «Еще бы», — хмыкнул я. «Кто не знает строгую и беспощадную юристку Мишель? И ничего она не строгая», — недовольно посопела Мия. «Она хорошая». «Ладно, может и хорошая», — не стал спорить я и чуть тише добавил, — «но иногда настоящая заноза в заднице». «О, осталось 2 доллара», — радостно просияла мелкая. «Давай еще, ХМ, потом придумаю, сейчас что-то ничего на ум не приходит». «Ладно, поехали, мы с тобой не пойдем», — категоричным тоном заявила старшая, придержав дернувшуюся в мою сторону младшую сестренку. «Почему это?» — удивился я. «Я думал, мы установили контакт и убедились в наличии общих знакомых. Где-то я просчитался». «Ну, мы даже не знакомы», — пояснила девочка. «ХМ, действительно, логика в этом есть. Ну, давайте представлюсь. Я, черт», — снова выругался я, успев вовремя остановиться и не сболтнуть свое имя. «О, остался 1 доллар. И как мне им представиться? Если настоящим именем, то все, что я здесь натворил, всплывет наружу. А мне это точно не нужно, не для того я ползал по дому, подтирая за собой улики. Я, капитан Америка», — выдал я первый пришедший на ум бред. «Эй, ты не он, зачем врешь?» — обиженно посопела Мия. «Тебя ждут серьезные неприятности, мистер». «Почему это я, не он?» — не менее обиженно возмутился я. «У тебя нет щита и костюма». «Ну и что, костюм в стирке, он у меня один. А щит? Ну как я щит без костюма буду носить? Это как надеть туфли на каблуках и пижаму. И все рано. Ты не он», — привела разумный и неоспоримый контраргумент мелкая блондинка. «И вообще, ты больше на Халка похож, а не на капитана». «На Халка», удивился я. «Это чем же? Ты такой же огромный», хмыкнула Мари, чем-то напомнив мне Мишель. «И у тебя такие же огромные мускулы», подтвердила слова сестры Мия, для убедительности показав мне свои маленькие растопыренные в стороны ладошки. «Вот такие, и ничего я не огромный», обиженно произнес я. «Это вы мелкие, и ничего мы не мелкие», тут же парировала старшая. «Да, говори, как тебя зовут?» Немедленно, требовательно насупилась младшая, грозно расставила свои худенькие ножки, выглядывающие из-под школьной юбки, и уперла руки в бока, наверняка скопировав этот жест у кого-то из взрослых. «Я не могу сказать вам свое имя», покачал я головой. «Почему?» «Потому. Сами подумайте. Ты шпион?» Удивленно переглянулась с сестрой Мия. «Угу», подтвердил я. «В точку. Хм. Ну ладно. Но если ты врешь...» «Да понял я. Понял», вздохнул я. «Меня ждут серьезные неприятности». «Угу», подтвердила девочка. «Папа тебя по судам затаскает. А во. Серьезная угроза». «Ладно», произнес я, снова мельком глянув по сторонам и сдерживая огромное желание убраться отсюда как можно быстрее. «Мы познакомились, все выяснили. Можем теперь ехать? Поехали», разрешила мелкая, прошмыгнув мимо меня. «Какая машина твоя?» «Зеленая», подсказал я. «Ей Пвранглер», недовольно скривилась Мари, с недоверием глянув на меня. «У нее дубовая подвеска, как бревно. Мог бы что-то получше купить». «Да ё-моё, откуда такие познания у маленькой девочки?» Я дождался, пока дочки Хадсона усядутся на заднее сиденье, распахнул въездные ворота, прыгнул за руль, завел двигатель и тронулся с места, радуясь, что на этой модели габаритные огни еще не включаются по умолчанию вместе с зажиганием, и что до трассы можно доехать в полной темноте, не слишком отсвечивая свое местоположение перед половиной жителей этого, несомненного прекрасного, района Лос-Анджелеса. К дому Мишель мы подъехали минут через 20. Я остановился на обочине, заглушил двигатель и повернулся к своим пассажиркам, притихшим сзади и не издавшим ни одного постороннего звука по дороге сюда. «Знаете, кто здесь живет?» Кивнул я на особняк за окном. «Да, там живет наша кузина, Мишель», произнесла Мари. «Хорошо», удовлетворенно кивнул я. «Тогда вперед, чего ждем? А ты с нами не пойдешь?» Нахмурилась младшая. «Нет», покачал я головой и задумчиво посмотрел на девочек, вжавшихся в заднее сиденье автомобиля. «Можно попросить вас об одном одолжении?» «О каком?» Подозрительно прищурилась старшая. «Вы мне очень поможете, если никому обо мне не расскажете. А если расскажем?» Тут же оживилась младшая. «У меня будут очень большие неприятности», вздохнул я. «И что нам тогда говорить?» Серьезным, почти взрослым тоном произнесла Мари. «Хм, резонный вопрос», задумчиво почесал я затылок. «Скажите, что вас спас дядя, который плохо говорил по-американски?» «Как ты?» хмыкнула девочка. «Ну, можно еще хуже. Скажите, что это был дядя с кривым носом и шрамом под глазом?» «Это тот, который нас забрал со школы и потом запер в гараже», уточнила схватывавшая все на лету Мари. «Да», подтвердил я. «Хм», нахмурилась девочка. «Как-то нелогично. Сначала он нас похитил, потом спас. Пусть взрослые над этим головы ломают», ободряюще усмехнулся я. «Ну хорошо, значит, про тебя никому ни слова», еще раз решила уточнить она. «Верно. И даже Мишель?» подала голосок Мия. «И даже Мишель. Ну хорошо, но после этого мы квиты», строго насупилась Мари. «Да не вопрос, договор», протянула она мне свою ладошку с заднего сиденья. «Договор», подтвердил я, сжав ее маленькую ручку в своей лапище. Щелкнули дверные замки, выпуская девочек из машины. Я проследил за ними, дождался появления Мишель на пороге дома и неторопливо тронулся с места, набирая скорость. Ночь еще не закончилась. Меня еще ждет серьезная работенка. Домой я вернулся поздно, часа в 3 ночи. Сначала нужно было закопать тело Игоря Гарика в лесу, чтобы пустить поиски по ложному следу. Пусть думают, что он перебил подельников ради 5 миллионов, кинул своих, забрал бабки и исчез в неизвестном направлении. Да, вариант так себе, история наверняка вызовет вопросы, но это все равно не самый плохой вариант, который пустит русских по ложному следу. Надеюсь, пустит. Даже если у кого-то возникнут сомнения в этой версии, пока они не найдут труп Гарика, они не могут быть ни в чем уверены, а труп они не найдут, Уж я об этом позаботился. Славься, Голливуд и американские сериалы о маньяках и серийных убийцах. Именно они научили меня как следует скрывать улики и прятать трупы. Потом нужно было припрятать сумки с деньгами в надежном месте. Не дома же мне их хранить. Я вырыл на границе леса возле приметного дерева небольшую ямку, укрыл все брезентом, тщательно присыпал землей и лесным мусором, оставил отметку и поехал дальше. Вранглер бросил в гетто, с ключами в замке зажигания, в каком-то очень мутном переулке, на границе с Саутх-Централ. Уверен, уже через 5 минут тачка обретет нового хозяина, а через пару часов от нее и следа не останется, лишь воспоминания и запчасти. Прогулялся немного по ночной улице, купив себе банку колы и хот-дог в круглосуточной закусочной, поймал такси и вернулся в район Пацифицполис-Одесс, причем, немного дальше, чем было нужно, стараясь не привлекать внимания водителя к тому, что я делаю среди ночи в районе богачей, а потом еще километр шел к тому месту, где оставил байк. Черт, так тщательно я еще никогда не заметал следы, но это того стоило, не хотелось бы потом появиться на радаре русских в качестве цели для мести. Инджи я все же разбудил, хоть и старался прокрасться домой, как мышка, но видно, лимит ловкости и везения закончился еще полчаса назад. В свою маленькую квартирку на 5-м этаже я вломился, умудрившись споткнуться о порожек, хлопнуть дверью громче обычного и выругаться громким мужским басом. Моя рыжая радиоведущая подскочила с постели, натянула мою футболку на свое голое тельце и перегородила мне проход, грозно расставив ножки и глядя на меня снизу вверх. «Что?» – удивленно произнес я. «Не знаю. От тебя странно пахнет», – смешно задергала она своим носиком. «Чем?» – я же сказала, «странно». «Потом, гарью, кровью, а ну снимай куртку», — раскомандовалась она. Я вздохнул, покорно стянул кожанку с плеч, замешкался, надеясь отвертеться, увидел упрямый взгляд Энджи, буравящий меня, и нехотя снял рубашку. «Фуск, Алекс, что с тобой не так?» — уставилась она на мою руку, покрытую коркой запекшейся крови, и глубокую пулевую царапину на предплечье. «Куда ты опять встрял?» «Да никуда я не встревал», — пробормотал я, словно нашкодивший школьник перед мамой. Причем этот школьник превосходил свою мамочку в габаритах раза в 2, а то и больше. И смотрелось это со стороны, наверняка, немного комично. «Просто случайная бандитская пуля», — добавил я через секунду. «Что ты без меня делать будешь?» — покачал Энджи головой. «А я должен быть без тебя?» — удивился я. «Ну это я так», — почему-то смутилась девушка. «И вообще, тут же перешла она в наступление. Чем ты думаешь? Нужно же обработать рану. Хотя, нет, сначала в душ. От тебя пахнет, как от бездомного. Пошли, помогу помыться». «Да я и сам в состоянии», — робко возразил я. «Пошли», — я сказала. Строго нахмурилась Инджи, схватила меня за руку и потащила за собой. В эту ночь секс у нас был особенным, долгим, страстным, неторопливым, почти до рассвета. Не знаю, почему, то ли Инджи заводит плохие парни с ранами от пуль, то ли она просто соскучилась. Последнее время я вечно где-то пропадаю, пытаясь как-то усидеть на двух стульях и устроить свое будущее в этом мире. Эпилог. Утро разбудило меня запахом кофе и ощущением, будто я наверняка снова проспал на работу. Я разодрал глаза, приподнял голову, заметил порхающую у кофеварки Инджи, одетую в симпатичное, короткое цветное платье, и снова уронил затылок на подушку. Проспал. Мишель звонила, заметив, что я проснулся, произнесла моя рыжая радиоведущая. Сказала, что тебе можно сегодня опоздать. Я за тебя поручилась. Звонила, удивленно пробормотал я, споткнувшись о непривычное для меня в этом времени слово. Угу, кивнула Инджи в сторону телефона, лежащего рядом на столике. Прикольная штучка. Нужно будет и себе такой купить. Точно. Я и забыл про свой новенький сотовый телефон. Алекс, нам нужно поговорить. Инджи подошла ближе, протянула мне чашку с ароматным кофе и скромно присела на край постели, не зная, куда деть руки и спрятать глаза. «Слушай, Алекс, ты хороший парень, а во, какое начало!» — покачал я головой, удобнее усевшись на матрасе и сделав глоток кофе. «Будешь перебивать, я тебе ни хрена не скажу», — недовольно фыркнула Энджи. «Мне и так непросто, Алекс». «Хорошо, молчу», — коротко буркнул я, обведя комнату внимательным взглядом и заметив у двери 2 собранных чемодана. «У нас ведь с тобой все равно ничего не получится. Мы оба знали это с самого начала. Завела себе другого?» «Что?» «Нет, просто. Ты ведь еще молод, тебе даже о женитьбе рано думать, а я уже старая дева, мне пора остепениться. Тебе 22, напомнил я, и я о том же, был бы ты постарше. Знаешь, чего я боюсь? Чего? Того, что чем я дольше с тобой, тем мне сложнее тебя бросить. А обязательно бросать? Удивился я, глядя на стройную, фигуристую красотку, сидящую всего в метре от меня с опущенной головой. Ты ведь понимаешь, что мы не будем вместе. Ты рано или поздно, лет через 5, найдешь себе симпатичную 18-летнюю дурочку и разобьешь мне сердце. А если не найду? Найдешь. Тяжело вздохнула Энджи. Алекс, мне предложили работу в Нью-Йорке, выпалила она на одном дыхании, наконец набравшись смелости и взглянув мне в глаза. Прости. Понятно? Кивнул я и все же поинтересовался. Это ты просто так сама себя пытаешь убедить? Возможно, пожала она плечами. Просто скажи мне остаться и не соглашаться на эту работу, и я останусь. Останься. Я не могу. Она снова тяжело вздохнула. Знаешь, я ведь уверена, что буду жалеть об этом решении. Но я не могу. Я понимаю все. Прости, Алекс. Сама пришла, сама ушла, заметил я. Угу, согласилась она со мной. Я дура, да, дура. Прости, но ты молодой, у тебя вся жизнь впереди. Прощай, Алекс. Энджи резко придвинулась ко мне, торопливо прижалась поцелуем, дав почувствовать мне соленый вкус слез на ее губах, и также торопливо отстранилась, словно боясь, что не сможет этого сделать через секунду. Поднялась, одернув платье, посмотрела на меня сверху вниз и виновато сжала губы. «Прощай, Алекс», — едва слышно повторила она, — «и что этим девчонкам не имется? Прощай, Энджи», — пробормотал я, увидев, как за спиной моей рыжей радиоведущей захлопнулась дверь моей квартиры.